мы будем рассуждать о вопросах, которые возникли уже в процессе нашего общения, ну и поразмышляем о некоторой теме. Место Писания я прочитаю из послания Филиппийцам. 3 глава, 14 стих, часть стиха. «Стремлюсь к цели». Братья, мы по этой теме говорили с вами уже давно, еще много лет назад. Ну, как много, наверное, лет 5, не меньше. Говорили о том, что во всякой работе духовной необходимо видеть цель. Мы этой темы касались и на библейских курсах, и на семинарах руководителей молодежи. Братья, и нельзя не коснуться этого вопроса сейчас, потому что это очень важный вопрос. В нашей молодежной работе видеть цель. Для напоминания, я понимаю, братья, то, что здесь лишь немногие присутствуют, которые начинали наши занятия, то есть руководителями молодежи давно уже являются. Я вижу, что здесь большинство людей новых, обновляемся мы каждый год. Ну, братья, тем не менее, для кого-то в напоминание эти мысли будут, для кого-то, может, и новые. Чуть-чуть напомню. Мы говорили о том, что в молодежной работе цели бывают разные. Ну, например, провести интересно молодежное занятие. Братья, это цель или не цель? Это тоже цель. Произвести молодежное занятие интересно. Или провести интересную беседу. Или сделать жизнь молодежи интересной. Или привязать молодежь к себе. Когда-то мы говорили о том, что одной из целей молодежной работы – должно быть привязывать людей к Иисусу Христу, но не к себе. И об этом когда-то говорили. Я, братья, сейчас несколько хочу поговорить о вопросах планирования. Хотя чуть-чуть мы касались этого в прошлый раз. О вопросах планирования. То есть планирования молодежной работы. Это очень вопрос серьезный, братья. И планирование возможно тогда, когда мы видим цель. А если мы не видим реальных целей в молодежной работе, тогда планирование тоже становится невозможным. Братья, хорошее руководство заключается в хорошем и правильном планировании и в правильной организации. Но я здесь имею в виду, братья, что? Вот прочитанный текст Священного Писания. «Стремлюсь к цели». Значит, апостол Павел видит цель. Когда-то мы с вами проходили тему, она называлась «Духовные отцы и дети». И вот мы там говорили о том, что цели бывают дальние и цели бывают ближние. Помните, да, кто проходил эту тему? Это мы проходили тему на предмете душепопечительства. Цели бывают дальние и цели бывают ближние. И духовное руководство тогда бывает правильным, когда мы видим цели дальние и видим цели ближние. Ну, например, дальние цели, мы говорили о том, что это могут цели быть, например, чтобы наша молодежь все были членами церкви. Или цели дальние – готовить духовных работников. Или, например, готовить себе замену. Вот, например, в служении апостола Павла, наряду с другими целями, которые он видел в своем служении, у него была и задача готовить себе замену. Приготовил он себе замену или нет, братья? Приготовил. Когда он пишет свое последнее послание, второе послание к Тимофею, то он пишет о том, что подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил. И в этом послании он дважды Тимофею пишет, чтобы Тимофей постарался прийти к нему скоро и до зимы. То есть по всему и в богословии так понимается, что апостол Павел готовил себе замену, и преемником служения апостола Павла был Тимофей. То есть цели дальние. Братья, в вопросе планирования, почему я этой темы сейчас решил коснуться, хотя я эту тему не планировал заранее тоже, вот на этот молодежный семинар. Но, братья, это необходимо для того, чтобы у нас в молодежной работе был порядок. Потому что, беседуя с многими руководителями молодежи или бывая в церквях, часто сталкиваешься с ситуацией такой, когда руководитель молодежи видит цель, видит свою работу впереди, ну, может быть, даже на один день. Спрашиваю я у руководителя молодежи, какую беседу ты планируешь проводить с молодежью в ближайшие занятия? Он говорит, я еще не знаю. То есть он подходит к этому вопросу за один день до молодежного общения. Бывает даже так, сегодня будет молодежное общение вечером, а я сегодня утром готовлю тему для беседы. И даже я еще не знаю, о чем я буду проводить, а я представляю так, я буду молиться, и Дух Святой мне откроет. И я молюсь, а Дух Святой не открывает. И уже через несколько часов будет молодежное общение, и я в страшном переживании молюсь, и все, и читаю Библию, и листаю, и ничего не получается. Нахожу какую-то книжку на полке, вычитываю там какую-нибудь тему, и провожу молодежную беседу, и получается неплохо. Братья, бывает так или не бывает? В практике молодежной работы так бывает. И поэтому один из вопросов вот здесь вот, когда мы проводили сегодня знакомство, мы включили, чем занимается молодежь. Ну вот, например, я спросил у брата, ничего, да, ну я так как есть, вот. Спросил, беседы готовишь каждый раз сам? Почему я задаю такой вопрос? Потому что это нелегко, братья, на каждое молодежное общение проводить беседу. Вот кто-то из братьев говорит, у нас группа братьев, по-моему, это то ли в шахтах, то ли где-то, группа братьев. Сначала одни братья готовят одну тему, потом другие братья готовят другую, потом третью и так дальше. Одному руководителю каждый раз проводить все время новую беседу тяжело. И особенно тяжело, братья, подбирать тему для беседы. Особенно тяжело. И поэтому, братья, когда мы видим цель и когда мы планируем, тогда дело идет легче. Я руководителем молодежи был много лет. И вот в своем руководстве, братья, я отмечал успешное руководство, успешное занятие, когда у меня был план работы. Ну, например, был план работы на год. Или был план работы, скажем, на 2 года. Были и такие моменты. На 2 года был план работы. И самые большие трудности в руководстве молодежи я испытывал тогда, когда у меня работа шла непланово. То есть я за несколько дней до молодежного готовил какую-то беседу, проводил эту беседу, и потом я немножко делал передышку до следующего молодежного. Скажем, несколько дней передышка, и потом я снова готовлю какую-то тему, потом опять передышка, и получается, что молодежная работа в каком-то напряжении проходит. Значит, братья, какое преимущество, когда мы видим, когда мы имеем план? Преимущество такое, что наша духовная работа становится более стабильной, более устойчивой. Братья, что еще здесь можно отметить? Серьезное преимущество, когда наши планы составлены на бумаге, зафиксированы на бумаге. То есть, когда мы можем открыть тетрадку и посмотреть план нашей работы. Посмотреть план работы. И тогда я могу, если я открыл свою тетрадь, то я могу предвидеть, чем мы будем заниматься с молодежью, например, через 1/2 года. И могу видеть, чем мы будем заниматься с молодежью через неделю или через месяц. Это очень серьезная помощь, братья. Очень серьезная помощь. Наличие плана на бумаге помогает нам не ускальзывать в сторону. Сохраняет нас от растерянности в служении. Сохраняет нас от неопределенности в служении и помогает нам хорошо организовывать нашу молодежную работу. Вот, например, брат Саша говорил о том, что чем мы должны заниматься с молодежью. Там беседы проводить, благовестием заниматься, посещать больных, проводить молодежный досуг. У меня даже некоторые эти мысли были зафиксированы на бумаге, когда я составлял, немножечко составлял план вот этого молодежного общения, молодежного семинара. И уже заранее я эти мысли немножечко планировал. Ну, например, как проводить молодежный досуг, или, скажем, как провести празднование Нового года, или празднование праздника Рождества. Но, братья, если мы имеем план, то с планом легче работать. Но если мы не имеем план, тогда наша молодежная работа получается расплывчатая. Братья, немножечко хочу сказать о планировании. Планирование должно быть реальным, то есть достижимым. Ну вот, например, было сказано о том, что очень хорошо, если молодежь заучивает места Священного Писания наизусть. Я встречался, братья, с нереальными планами. Ну, например, руководитель молодежи спланировал выучить наизусть Новый Завет с молодежью. Как вы считаете, это план реальный или это план нереальный? Я считаю, что это план нереальный. И когда я узнал, что он запланировал выучить наизусть Новый Завет с группой своей молодежи, то я уже заранее был уверен, что этот план обречен на провал. Ну так оно и получилось. В конечном итоге молодежь разочаровалась в том, что они плана не достигнули. Не достигли. То есть, братья, молодежь очень легко настроить, очень легко зажечь. Ну, например, вступительную беседу хорошую провести, что мы выучим наизусть, и нам легко будет беседовать, и легко будет проповедовать, и все-все. Молодежь загорелись, но когда до дела коснулось, оказалось, что это сложнее. Как-то давно в нашем братстве распространялся материал ученичества. Может быть, кто-то помнит, это было на магнитофонных кассетах. Много бесед, нужно было прослушивать беседу за беседой, работать по этим беседам. И вот там одна из бесед была именно о заучивании Священного Писания наизусть. И там была такая отметочка, что заучивать считается нормально, что заучивать один стих в неделю. Но для некоторых, вот я помню, когда мы беседовали с молодежью, мы эти общения и краевые проводили, когда это слушали, что один стих в неделю – это реально, кто-то воспринимал с улыбкой, потому что за неделю можно заучить главу, так же, да, братья? Но когда кинешься до дела, то никогда не сможешь заучивать каждую неделю одну главу. Никогда не сможешь. И то, один стих в неделю, если будешь учить стабильно, то выучишь ты очень много. Например, за 5 лет ты будешь знать очень много мест Священного Писания наизусть. То есть, братья, наши планы в молодежной работе, они должны быть реальными, то есть достижимыми. И они должны быть измеримыми, чтобы мы время от времени могли оценить прогресс. Как мы движемся и с каким успехом мы движемся. Братья, ну немножечко я о практической стороне планирования, а потом перейду к некоторым конкретным вопросам. Значит, братья, основа планирования заключается в молитве. Это практическая сторона планирования. Основа планирования заключается в молитве. Если мы будем планировать без молитвы, не познавая волю Божью, то тогда у нас так и будет получаться, что планы будут составляться нереальными, или, скажем, планы наши могут оказаться нехорошими, то есть несогласованными с волей Божьей. Братья, основание в Священном Писании. Вот Неемия строил стену восстановления Иерусалима. Прежде чем Неемия отправился в Иерусалим, чем он занимался? Как это у него получилось? Он молился. Когда он узнал о состоянии Иерусалима, первое, что он сделал, он постился и молился пред Богом Небесным несколько дней. И даже когда царь с ним вел вот этот диалог о его проблемах, то Неемия практически ничего не делал без молитвы. Он молился. Я понимаю, братья, мысль о том, чтобы отправиться в Иерусалим для восстановления Иерусалима, эта мысль посетила Неемию тогда, когда он молился. Братья, Ездра, прежде чем отправиться в Иерусалим, чем занимался? Молился. И даже когда все уже было готово, чтобы отправиться, он объявил пост и молитву в течение 3 дней. И они молились и постились, и Бог их благословил. То есть, братья, чтобы составить план нашей работы, необходимо молиться. Второе, в практической стороне планирования. Необходимо обсудить наш план с сотрудниками. У меня были мысли поговорить с вами о сотрудничестве. Это получится, если успеем. Братья, но я чуть-чуть вкратце скажу. Совершенно нормально, если мы имеем в нашей молодежной работе сотрудников. Ну вот, например, у нас объявлялось так, что сюда должны явиться руководители молодежи вместе с помощниками. Братья, поднимите руку, у кого есть помощник. Не все, меньше половины подняли руку. То есть, братья, бывает часто так, что руководители молодежи не имеют помощников. Это бывает часто. Бывает часто даже так, что руководитель молодежи не имеет сотрудника вообще. Он в одном лице решает, чем с молодежью заниматься. В одном лице он решает, пойти в поход или не пойти, или, скажем, как провести день рождения, или еще какое-то мероприятие. Все решается в одном лице. Братья, служение без сотрудничества, это, я скажу, тяжкое служение. Это тяжкое служение, когда не с кем посоветоваться. Когда руководитель молодежи считает, что он есть все во всем. И вот здесь вот ошибок не избежать. Поэтому, братья, практическая сторона планирования. Первое – это молитва и часто с постом. А второе – это обсуждение планов с сотрудниками. Я об этом, братья, говорил уже однажды, это было несколько лет назад, что когда мы составляем план, я просто тогда говорил конкретно о планах молодежных занятий. В смысле, о молодежной программе. Вот тогда я говорил о том, что хорошо, если мы имеем сотрудников, и обсудить наш план молодежных занятий, обсудить с сотрудниками. Поэтому, братья, практическая сторона планирования – это обсуждение наших планов с сотрудниками. То есть собраться вместе, вместе молиться и вместе намечать план. Я, братья, замечал такое, что у меня как будто в голове уже все было готово, или где-то даже готово на бумаге. Но когда мы начинали рассуждать с сотрудниками, то мои планы, они очень сильно изменялись. Потому что, ну, Писание даже говорит, что предприятие состоится при множестве советов. Поэтому, братья, я здесь сразу хочу давать практические советы вам. Если кто работает без плана, считаю, что надо остановиться. Если у кого-то планы только в голове, я даю совет, братья, перенести планы на бумагу. Я даже однажды такой совет давал. Ну вот, например, у многих из нас есть календарь. Очень хорошо, что в братстве издаются календари. Где-то я здесь, мои календари лежат. Ладно. Ну вот, в этом году такой календарь. Совершенно нормально и очень хорошо, если мы план личного служения фиксируем сюда. А план молодежной работы, если мы фиксируем, скажем, в тетради или в блокноты. И очень правильно, если мы эти тетради сохраняем. То есть, чтобы мы время от времени могли проверять, какие у нас есть планы и как мы эти планы достигаем. То есть, перенести наши планы на бумагу. Я, братья, в себе замечал, вот то, что записано в календаре, у меня это делается. То, что в календаре не записано, часто у меня это не делается. И то, что я планирую только в мыслях, ага, я вот это сделаю. Подходит время, и я не могу осуществить, потому что это у меня не на бумаге. То, что на бумаге, я делаю отметку, что я это осуществил. То есть наличие плана дисциплинирует очень сильно. Братья, если у кого-то из нас нету сотрудников, значит, надо задать вопрос, почему их у меня нету, и постараться найти сотрудников. Я, например, скажу, братья, совершенно нормально, если даже в церкви, руководство церкви и даже сама молодежь знает, кто у руководителя молодежи помощник. И если руководитель молодежи отсутствует, то, значит, кто будет отвечать за молодежную работу? И если руководитель молодежи не смог поехать в Ростов, то должен был поехать помощник. Вот, например, я зафиксировал, кого нету с Краснодарского края. С некоторых церквей здесь руководителей нету. А почему нету? Ну, наверное, у кого-то заболела жена. Но почему не поехал помощник? Потому что помощника нету. Поэтому помощник не поехал. Братья, то есть найти сотрудников, чтобы с этими сотрудниками можно было обсуждать наши планы. Еще, братья, в практической стороне планирования. Наши планы должны быть согласованы с руководством церкви. Я скажу так, что эта трудность часто бывает. Когда руководитель молодежи планирует одно, регент планирует другое, а пресвитер планирует третье. Такое бывает. Регент запланировал свое мероприятие с хором куда-то поехать. Руководитель молодежи запланировал мероприятие, куда-то поехать. И еще благовестник что-то спланировал, а пресвитер, а у него планы свои. И в результате, братья, получается ужасное неустройство. Я это замечал в своей церкви. Регент планировал, руководитель молодежи планировал, мне никто не докладывал. И когда пришло воскресенье, регент подходит, возмущается. Когда кинулось до дела, я с руководителем молодежи, а тот в свою очередь возмущается, потому что одни и те же люди должны быть задействованы там, там и там. И получается неустройство. Братья, Библия говорит, что наш Бог, Он есть Бог устройства и порядка, и мира. И в церкви тоже должно быть устройство. Но неустройство бывает по причине несогласованности. Поэтому, братья, вот здесь вот собраны в основном руководители молодежи. Мы наши планы согласовываем ли с руководством церкви? Даже, скажем, не секрет, что иногда молодежь ходит в поход. В некоторых церквях это имеет место, в некоторых не имеет. Где-то запрещается, где-то разрешается. Не это сейчас вопрос. Но запланировался поход. И уже когда поход осуществился, что уже молодежи нету, а мы планировали, скажем, строительство дома, где-то планировали материальную помощь или еще что-то. И смотришь, что людей нету, люди ушли. То есть получается неустройство. Таких примеров можно приводить очень много. Поэтому, когда мы что-то планируем, мы должны наши планы согласовывать в церкви, чтобы все у нас было в согласованности. И последнее, братья, вот в практической стороне планирования, это быть готовыми к тому, что наши планы могут меняться. Кто может менять наши планы? Как вы считаете, братья, кто может менять наши планы? Ну, во-первых, Бог. Наши планы может менять Бог. Каким образом? Изменяющиеся обстоятельства нашей жизни, надо думать, что это Бог меняет наши планы. Наши планы может изменять пресвитер. Я так, братья, скажу, как пресвитер церкви, скажу, что бывает, что руководители молодежи возмущаются, когда их планы меняешь. Возмущаются. И бывает, что сильно недовольны. Но тем не менее, как руководители молодежи, братья, мы должны быть готовы, что наши планы могут быть изменены руководством церкви. А почему изменены, бывает? Потому что, может быть, они были не согласованы. А может быть, мы не видим обстоятельства те, какие видит пресвитер. И поэтому мы должны подчиняться. Потому что, как бы это ни было, Писание говорит, младше повинуйтесь старшим или пастырем. И все это должно быть к устройству. Братья, и последнее в вопросе планирования, это, можно сказать, последний абзац. Я не предлагаю вам конспектировать, потому что эта тема очень длинная. И для того, чтобы более емко нам время использовать, думаю, что нужно будет, вы сами для себя зафиксируете. Почему некоторые руководители избегают планирования? Здесь есть несколько причин. Одна из причин – считают планирование недуховным. Есть христиане, которые считают, что Бог должен сиюминутно нам говорить, что мы должны делать. Ну, например, есть проповедники, которые не пишут конспект. Думаю, что таких проповедников вы встречали. Не пишут конспект. Они считают, что Бог даст за кафедрой необходимые мысли, и поэтому за кафедру они выходят без конспекта. А если с конспектом, они считают, что это не духовно. И такие ситуации бывают, что человек выходит за кафедру, но не может сориентироваться, что он должен сказать, потому что не было конспекта, а Бог ему хорошую мысль не послал. И отсюда он испытывает трудность. И даже я знаю такой случай, я сам лично с этим столкнулся, что проповедник вышел за кафедру и ничего не смог сказать. То есть он думал, что ему Бог пошлет хорошие мысли, а ему Бог хороших мыслей не послал. И конспекта не казалось, и Бог мысли не послал. Вот и все, получилась такая трудность. И даже в церкви был конфуз серьезный. Как? Он, по-моему, одно предложение сказал и закончил. А еще я один случай, знаю, это в нашей церкви было, когда вот тут так же примерно, брат не подготовился к беседе, руководитель молодежи, и думал, что все произойдет моментально. У него какие-то мысли незадолго появились, а когда дело дошло до беседы, а собралось еще там из соседних церквей приехали, и он все мысли забыл. Забыл, буквально ни одного предложения у него в голове не осталось. Ну что он сделал? Он покаялся. Ага. Перед всеми покаялся. Он честно признался в своей несостоятельности и покаялся. Ну, вот так получилось общение. Братья, это тоже вопрос планирования здесь. Если нам говорить о том, как Библия смотрит на этот вопрос, то мы обнаружим, что планировал Бог. Легко вы найдете тексты Писания, да? Планировали апостолы. И Писание нам тоже предлагает планировать. Стремлюсь к цели. Еще, братья, почему иногда руководители избегают планирования? Потому что планирование дисциплинирует. А эти руководители не любят дисциплины. А планирование дисциплинирует. Планирование заставляет нас делать то, что зафиксировано в наших планах. Ну, наверное, это все, что я хотел по этому поводу сказать. Братья, я подводил вот к чему. К тому, что наши молодежные занятия, они должны быть спланированы. И считаю нормально, если руководитель молодежи планирует даже на год вперед. Вот по вот этой книжке. «Неследимое богатство». У вас все знакомы с этой книжкой? Значит, в нашем крае мы эту книжку никому не показывали и не раздавали. Эта книга «Неследимое богатство», она отпечатана была в Голландии, в миссии Фриденштиме. Каким образом эта книжка возникла? Сначала нам передали сюда машинописный текст или на компьютере составленный в братство. Прочитали некоторые братья в Совете Церквей. Содержание книги одобрили. Ее подредактировали в издательстве «Христианин» и отпечатали в Голландии и передали сюда. Вообще, по предисловию, как там написано, эта книга рассчитана на работу в молодежных группах. Знаком ли я с этой книжкой? Знаком. Знаком. Какая моя оценка этой книги? Положительная. Содержание этой книги, содержание книги глубокое. Ну, я бы сказал, даже весьма глубокое. То есть, если эту книгу изучить, я думаю, что багаж духовных знаний и познаний заметно пополнится. И даже в служении как руководителя молодежи или служении как проповедника, я думаю, что мы будем иметь некоторое облегчение. Методическая сторона этой книги сложная. Вы все понимаете, братья, вот в том, что я сейчас говорю, да? Методическая сторона сложная. То есть работать по этой книге сложнее, чем по таким материалам, как «Новая жизнь с Иисусом» или, например, как серия 2.7, может быть, кто-то знаком, или подобные ей. Или, скажем, вот есть некоторые другие программы из серии ученичества, более легкие. Методическая сторона здесь сложная. Я это, братья, и предвидел. То, что не всякий руководитель молодежи сможет работать по этой книжке. Я это предвидел. Ну, что значит «не всякий руководитель молодежи»? Вообще, братья, я немножечко вот на одну сторону, которая в братстве имела место, может быть, немножечко даже проблемная сторона. То, что есть братья, которые считают, что применение методики, готовой методики в работе молодежной, например, допустимо. Есть братья, которые считают, что применение готовой методики в детской, молодежной работе или в библейской курсовой недопустимо. И даже вот здесь некоторые трудности у нас были. Значит, братья, здесь вот в этой книге методика, как я понимаю, она почти отсутствует. Есть, например, пособие для молодежной работы или для работы, скажем, с молодыми членами церкви, более легкие. Для работы именно, для руководителя более легкие. Ну, например, там написано даже так. Вот я методики такие встречал. Зайдите в классную комнату, скажите «здравствуйте» или «приветствую вас, братья и сестры». Затем начните такими словами. «Как ваше здоровье? Как вы себя чувствуете? Как у вас настроение?» Ну, вот так вот примерно. То есть, братья, расписано все до деталей, до деталей. Первые 15 минут сделайте опрос. Кто что читал из Библии? Кому что запечатлилось? Затем помолитесь вместе. А потом начните, ну и так дальше. Все расписано. Иногда расписано неплохо. Вот так вот прочитаешь, и урок пройдет интересно. Если вы слово в слово соблюдете методику, урок пройдет интересно. Ну что я скажу, братья, я лично противник таких методик. Потому что такая методика, она делает нас неспособными работниками. Не надо готовиться к уроку. Бери только, читай все здесь. Вот это положи перед собой и тихонечко подглядывай, и все будет. Лишь бы народ не замечал, что ты подглядываешь. И все будет нормально. Но можно на худой конец листочек вложить в Библию, и будут думать, что ты Библию читаешь. То есть, братья, приучают к безделью такие методики. И руководитель, если он и был, ну, способен работать духовно, он эту способность потеряет. Потеряет. Ему не надо много молиться. Ему не надо много читать. Он будет выдавать то, что у него приготовлено в учебнике. И все. Братья, я, например, скажу, для духовного роста лично руководителя помогает, когда он никаких методик не имеет. То есть работает с Библией. Он переживает, он молится, он читает Библию, он готовит вот эти беседы. И, может быть, ну, с трудностями большими, но считаю, что духовно он все равно будет расти. Если книга уже составлена и методически очень составлена так вот скрупулезно до всех тонкостей, то руководитель он постепенно будет теряться. Он привыкнет работать по учебникам и не сможет работать по Библии. Значит, братья, вот эта книга, я не имел намерения вам ее очень сильно прихвалить. Я по этой книге тоже испытываю трудность, чтобы провести урок. Если провести урок по книге. Почему? Потому что книгу, вот когда я готовил урок, то есть я некоторые уроки сам проводил вот среди нашей молодежи. Я начинал с молодежи эту книгу, потом продолжил руководитель молодежи, но он у нас тоже так вообще-то, ну, с молодежью давно занимается и имеет способность, чтобы провести успешно молодежные занятия. Да, пожалуйста. Петя Костюченко у нас, да. Вот он тоже благовестник рукоположенный. Так у него получается. Иногда я его замещал. Может быть, иногда он просил заместить для разнообразия, а иногда он был занят, отсутствовал, просил, чтобы я... Сейчас он, например, в Абхазии находится, и сейчас этот вопрос пока на мне, если я нахожусь дома. То есть, братья, я вот главу прочитываю несколько раз. Я читаю примерно так. То есть периодически возвращаясь и ниже, возвращаясь и ниже. Потому что если просто прочитать, трудно. Трудно. Братья, ну и послание к Ефесянам глубокое послание. И поэтому прочитывать приходится несколько раз. Мы проводим общение без книжки. Мы проводим как разбор. То есть я имею Библию, книга, она лежит в стороне у всех, и у меня тоже. И мы идем стих за стихом, разбираем послание к Ефесянам. Прочитываем дополнительные тексты, которые советуют прочитывать, там, скажем, из послания к Римлянам или Колоссянам. И вот так вот мы двигаемся, то есть как разбор. Но направление, братья, направление я имею уже, потому что я, ну, изучил эту главу параллельно вот с этой книжкой. Я уже имею направление. У меня какие-то записи. Вот на таком листочке бумаги у меня какие-то записи уже в Библии есть. Вспомогательные. И таким образом мы движемся. Когда разбор у нас прошел, мы даем домашнее задание. Вообще здесь вот одна глава, здесь одна глава должна быть пройдена за два занятия. За два занятия. Ну, объем, я считаю, достаточный, хотя можно было бы проходить и за три. И за три. Но это уже, братья, я считаю, что мы имеем право импровизировать, то есть не очень точно следовать так, как в этой книге написано. Когда мы прошли разбор, дается домашнее задание. Домашнее задание уже они обязаны прочитывать эту главу и записывать здесь, отвечая на вопросы. То есть здесь есть вопросы, и надо прямо в этом учебнике писать ответы. На следующий раз мы собираемся, мы по этой же главе снова работаем. То есть проверяем, как кто отвечал, иногда мнения расходятся. Есть здесь такие вопросы, когда надо думать, не только готовы там переписать с Библии, а надо подумать и записать личную точку зрения, как ты понимаешь вот тот или другой вопрос. Бывают вопросы не очень интересные, бывают неинтересные, бывают вопросы интересные. Когда получается хороший разговор уже на молодежном общении, как кто отвечал. Братья, прочитывать главу в этой книжке я даю заранее. Ту главу, на которой мы будем здесь вот беседовать, в послании к Ефесянам, молодежь прочитывает заранее, потом мы занимаемся, и потом прочитывают дома еще раз и отвечают на вопросы. Ну так вот я скажу, братья, что вообще-то книгу мы близимся к концу. Ну я считаю, что занятия так проходят вообще-то хорошо. Молодежь, ну я спрашиваю периодически, у меня дети, вот тоже молодежь является. И я спрашиваю у детей, спрашиваю и у молодежи, как, вот. Ну, проходят хорошо. По крайней мере, вы знаете, братья, я скажу, что углубленно молодежь, вот на разборах молодежных, часто не работает. А больше так поверхностно, так полегче. Вот эта книга заставила думать, заставила работать углубленно, или заставила исследовать Писание. Не просто, скажем, читать или обзором заниматься, заставила исследовать Писание. Ну, что, братья, я здесь вот имел в виду по этой книге поговорить. Если у кого-то дело идет без книги, хорошо. Совсем не обязательно, чтобы вы этой книгой занялись. И такого плана у нас не было, что в братстве эту книгу продвинуть, чтобы в каждой молодежной работе эту книгу могли пройти. Но часто руководитель молодежи занимается с молодежью не по плану, хаотически, как-нибудь хромая на обе ноги. То все-таки я считаю, что эта книга кому-то очень поможет для занятий. А для кого-то эта книга поможет в личной духовной жизни. Может быть, даже научит исследовать Писание. Потому что часто бывает, что руководитель молодежи сам не умеет исследовать Писание. Не умеет. И я так нахожу, что эта книга где-то поможет. Но мне говорили братья, что где-то в этой книге встретили какую-то несогласованность с тем, как мы понимаем. Ну, что-то похожее я встречал. Я сейчас не могу точно сказать это, потому что я не отметил по книге с тем, чтобы здесь вот что-то предложить. Но я вообще-то, братья, наверное, не встречал книг, которые были бы отпечатаны за рубежом, чтобы там было бы все идеально. И тем более, я бы сказал, братья, что некоторые вопросы, даже в нашем братстве, один брат понимает чуть так, а другой понимает чуть иначе. Но я, например, скажу, братья, что ну, мне приходилось вот работать даже по серии 2.7. Кто-то знаком с этим материалом, да, братья? Даже по серии 2.7, хотя я нахожу вообще этот материал довольно слабый. И, может быть, распространять либо его по братству не стоило бы. Но я нахожу, братья, что если мы где-то имеем способность вот к импровизации и водимся Духом Божьим, то и такой материал, в принципе, использовать можно было бы успешно для того, чтобы заниматься с молодежью. Хотя нахожу, что со всяким материалом, который печатается, скажем, за границей, ко всякому материалу надо подходить осторожно. Да и вообще ко всякой литературе, к Библии мы не настораживаемся ко всему тому, что в Библии написано. А к литературе духовной где-то фильтр вот у нас в сердце, он все равно должен быть. Братья, какие есть вопросы? Я думаю, что я к завтра подготовлю страница 60 вот в этой книге, да? Давай я прочитаю. Я не хочу давать вопрос как-нибудь, ответ как-нибудь, лишь бы дать. А так я прочитаю, а потом скажу. Но вообще, братья, я-то не думаю, что здесь есть грубые ошибки, потому что, ну, вообще служителями братства, ну, в частности, Петр Данилович прочитывал эту книгу. И она редактировалась в издательстве. Поэтому я не думаю, что здесь будут грубые искажения истины. Так мне представляется. Значит, братья, я сейчас по планированию больше имел в виду планирование духовной работы. Но считаю нормальным, если мы всю молодежную работу планируем. Но я не тешу иллюзий, что кто-то будет планировать всю работу и походы, и дни рождения за год вперед. Кстати, на Западе, братья, там это делается. Там за год вперед знают, кто будет проповедовать, скажем, 12 сентября и на какую тему. Там это все планируется. У нас такого не было и вряд ли такого будет. Но, ну, по крайней мере, на месяц вперед, чем мы с молодежью заниматься должны, я считаю, мы планировать должны, братья. Но не так же, что молодежь предлагает, давай вот мы сейчас раз, ну давай, а потом еще кто-то что-то предложит. И будем так вот от одного дня к другому. Это работа, братья, я уверен, что полноценной никак не будет. Никак не будет полноценной. Но я, например, братья, так скажу, что в нашем братстве жизнь братства планируется. И планируется где-то на год вперед. Ну, например, вот семинар по работе среди мусульман, он планировался за год вперед. Семинары, молодежные семинары, некоторые, в некоторых объединениях, мы планируем за год вперед. Братские совещания на уровне Совета Церквей планируются за год вперед. И очень многие мероприятия планируются очень-очень заблаговременно. А чтобы так вот даже за месяц что-то спланировать, такое редко бывает. Некоторые вещи, братья, возникают за несколько дней. Поступает звонок, срочно надо ехать на Харьков. Все оставляешь и едешь, или еще куда-нибудь. Вот, такое бывает, и такое будет всегда в нашей жизни, в нашем служении. Но я нахожу нормально, если мы нашу духовную жизнь и духовную работу, ну, планируем где-то заблаговременно. Работу с молодежью. Еще вопросы, пожалуйста. Я понял твой вопрос. Вы, братья, почувствовали, что я против методики или нет? Ну да, я, видимо, нечетко изложил. Тут, братья, вот что. У каждого из нас есть своя методика. Это определенно. Своя методика чтения Библии. Что такое методика? Это метод. А что такое метод? Это способ, так можно сказать. Своя методика изучения Библии. Даже своя методика изложить проповедь. Или изложить беседу. Это тоже методика. Да, проведение дня и все-все. То есть методика, если сказать против методики, это человек глупый, может только так говорить. Тут, братья, я говорю, какие методики я встречал. Что я встречал методики, где описано каждое слово, которое мы должны произнести. Ну, например, в серии 2.7. Вот есть там тема, как провести день в молитве. Ну вот если бы я задал сейчас вопрос, кто имеет опыт провести один день в молитве, наверное, мало кто поднял бы руку. И вот там, как провести один день в молитве. И даются рекомендации. Значит, возьмите с собой Библию, возьмите с собой книжку духовную, возьмите ручку и тетрадь, возьмите бутерброд и бутылку, скажем, кефира. Ну, я, может, не все точно. И пойдите куда-нибудь в лес, попросите благословения, прочитайте там место Писания. Даже советую, что прочитать. Вот, братья, методика какая бывает. Ну, куда мы с такой методикой? Ну, можно попробовать. Как получится? А вдруг получится? Можно попробовать. Но эта методика нехорошая. Но вот здесь, братья, я сказал, что в плане методики эта книга не очень. В смысле, что здесь сильно мало методических указаний, слишком мало. Поэтому по этой книге может работать руководитель, достаточно опытный руководитель молодежи. Неопытному руководителю молодежи вот работать по этой книге будет трудно. Поэтому я сейчас вот несколько подробненько сказал, как работали по этой книге мы. То есть эта книга на молодежном разборе, она вообще в сторонке, мы ее не касались. Мы ее касаемся только тогда, когда проверяем домашнее задание, и все. Но прочитывается эта книга дома. Ни одного раза эта книга, например, не открывается во время молодежного занятия. Может, Петя Костяченко открывал, но я не открывал. Никогда не открывал. Она мне на молодежном занятии не нужна. Я ее прочитаю дома. Вот так вот примерно. Вот таким методом работать по этой книге можно. И я бы сказал, ну, на мой взгляд, несложно, если я сам отрабатываю хорошо те мысли, которые в этой книге, скажем, заложены. Вот так вот примерно. Ну, может быть, прочитают и не все братья. Вообще, вот я вам так скажу, что у нас молодежи много, ну, 50 человек. Может, там плюс-минус, но скорее в сторону плюса. А молодежный разбор посещают все. То есть у нас посещают все. тех, кто стабильно не посещает, нету. Ну, может, кто-то и не пришел, вот. Но в другой раз, может, кто-то другой не придет, а этот придет. Но в основном на молодежном разборе присутствуют ну, практически все. И поэтому уверенно сказать, что все прочитывают, ну, трудно для меня так сказать. Но я готов допустить, что прочитывают не все. Потому что, ну, лодыри, они везде есть. И книга для прочитывания тяжелая. Для прочитывания. Ну, я, например, братья, лично я провел несколько занятий, я спрашивал. Но дело в том, что одно из этих занятий было первое. А потом я спрашивал у Пети Костюченко. Он говорит, ну, в основном выполняют. Но я считаю, что, братья, если не спрашивать, кто выполняет, а кто не выполняет, я думаю, что невыполняющих будет становиться постепенно больше. Так, мне кажется, так всегда получается. Не, братья, план, вот это уже план. Это уже план. Но ведь чаще мы работаем без книг. Чаще без книг. Но по книгам, например, я работал, ну, 4-5 раз я работал по книгам. Но книга – это уже план. Вы знаете, братья, вот я думаю, что планировать книгу, пройти за какой-то отрезок времени, хорошо, если мы планируем. Я, например, сейчас скажу, с какими трудностями мы встретимся, если мы вместо года прошли за 2. Потому что за 2 года наша молодежь пополнится людьми, которые не начинали эту книгу. И представьте себе, если я запланировал пройти эту книгу, допустим, ну, здесь 11 уроков по 2 занятия на каждый урок, значит, 22 недели. 22 недели. То есть объем получается достаточный. Я вам скажу, как руководитель молодежи, я постараюсь, чтобы за это время не перевести подростков в молодежь. Иначе я встречу трудность. Поэтому планирование даже объема, сколько мы будем заниматься с книжкой, с той или другой, это я нахожу разумно. Если мы, например, изучаем Библию обзорным, вот как я... Или прошлый, или позапрошлый раз я говорил, как мы занимались обзорным методом по Библии, да, чтобы изучить все книги настолько, чтобы молодежь знали содержание каждой книги. То вот здесь вот я бы, например, тоже мог спланировать перевод подростковой группы в молодежную, например, на рубеже между Ветхим и Новым Заветом. Уже это было бы лучше, чем если бы я их, скажем, на пророке Захарии перевел, или, скажем, на книге Паралипоменон. Вот это уже было бы хуже. А если я их перевел на рубеже между Новым и Ветхим Заветом, это было бы лучше. Потому что, братья, ну у нас здесь есть записки, у меня вот здесь записка есть, по молодежным возрастам. Это тоже серьезный вопрос, когда пополняется наша молодежь подростками, то где-то нам надо что-то менять. И хорошо, если, например, мы какой-то материал прошли и перевели подростков, и новый материал начинаем все вместе. Или мы их перевели во время. И здесь уже не знаю, что же теперь с ними делать. Они сидят и ничего не понимают из того, о чем мы говорим с молодежью. Вот оно как получается. Вполне это лучше. Потому что ведь разбор, братья, иногда мы разбор одной книги, даже библейской, ну, движемся полгода. Полгода. Поэтому лучше всего пополнение молодежной группы делать тогда, когда мы какую-то программу закончили. Но по этому поводу мы отдельно еще поговорим, наверное, завтра. Пожалуйста, что-то. Я скажу. Значит, братья, практическая работа с молодежью в христианской общине. Вот эта тема большая, которую мы проводили на протяжении нескольких семинаров. То там был один такой абзац, ты должен помнить. Ориентируйтесь на Евангелие, он назывался. В молодежной работе ориентируйтесь на Евангелие. Сильно правильно сказано. Вот то, что брат Саша говорил, что мы должны на молодежных общениях заниматься разбором Священного Писания. Если какая-то книга не базируется на изучении Библии, такая книга не нужна. Братья, определенно, если книга не базируется на изучении Библии, эта книга не нужна. Потому что мы должны нашу молодежную работу строить на Священном Писании. Поэтому, ну вот, если мы проходим эту книгу, это разбор послания к Ефесянам. Если тот материал «Новая жизнь с Иисусом», это тоже разбор Писания. Всякая беседа основана на Слове Божьем. И на любой беседе мы будем разбирать Священное Писание. Ну вот здесь надо смотреть, каким материалом мы пользуемся. Но даже семья, семья и христианин, или там семья и церковь, да? Ведь мы проводим беседы о целомудрии, беседы о семье проводим, или еще там о браке, скажем, об оккультизме, или еще о чем-то. Ну понятно, что мы эту беседу строим на Священном Писании. Строим на Священном Писании. Я считаю, да. То есть мы планируем духовную работу в зависимости от того, какие перед нами стоят цели. Да, не цель в зависимости от программы, а программа в зависимости от цели. Ну, например, у меня молодежная группа, в которой все не члены церкви. Или у другого молодежная группа, где все члены церкви. Исходя из этого, и цели будут разные, и программы будут разные. То есть в зависимости от цели мы планируем нашу работу. Значит, братья, я думаю, полезно будет, у нас вопросы есть, немножко не получается со временем ответить на них. Значит, есть мысли, о чем поговорить завтра. Вот под этой книжкой я сейчас сначала закончу. Значит, братья, кто с Краснодарского края руководитель молодежи, вы себя раздали, да? Значит, эти книги есть, по-видимому, в объеме на каждую молодежную группу, чтобы каждый человек имел. Поэтому, если у вас будут мысли, чтобы позаниматься по этой книге, значит, вы скажете об этом, можно здесь даже дать, хорошо будет. Хорошо будет. Значит, кто-то сможет получить комплект для своей молодежи этих книг уже здесь. Мы планировали, братья, поговорить по молодежному возрасту, то есть, кто должен быть в молодежи. Планируем поговорить о том, как лучше проводить брачный пир. Поговорить о службе в армии. Поэтому вы можете какие по этим темам, даже если у вас вопросы, чтобы вы имели в виду, эти вопросы задать. Ну и будем планировать еще на завтра и духовные беседы тоже. Ну и если еще какие-то вопросы у вас есть, значит, вы тогда приготовьте. Хорошо, если завтра вы в начале дня, в первой половине дня передадите ваши вопросы сюда, чтобы мы планировали, когда на них ответить. Братья, я прочитаю одно место Писания, и мы помолимся на коленях. В послании к Ефесянам так написано. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Братья, здесь две мысли. Первая мысль, кто поставил нас на служение? Написано, Он поставил. Согласно Деяниям апостолов 20 главы написано, Дух Святой поставил. Значит, мы несем ответственность перед тем, кто нас поставил. Это первая мысль, что мы будем давать отчет за наше служение. А вторая мысль, цель, что ожидает от нас Господь? Созидание тела Христова. Что наше служение должно быть направлено на созидание, на устройство. Поэтому мы должны и молиться, сознавая свою ответственность, чтобы Господь нам открывал, как мы должны строить, и вдохновлял нас, и давал силы для совершения нашего служения. Аминь. Помолимся.